я зашел в бар напротив больницы. В ту минуту больше всего на свете мне нравился мистер Арнольд Тейтельбаум. Забудь слово «любовь», как сказала бы Гвен. У тебя к нему чистая привязанность и только. Я задавался вопросом, а сколько времени власти Гринмидоу позволит мне оставаться здесь? Хотелось поскорее вернуться в больничные пенаты. Закончив общение с двойным бурбоном, я заплатил за него и заказал еще. $40 от Артура исчезали. Впрочем, зачем мне в Гринмидоу презренный металл? Пока бармен наливал вторую рюмку, я зашел в телефонную будку. Открыл справочник и посмотрел номер офиса авиакомпании. Из реклам я понял, что у ТВА есть рейс в Истанбул. Достав карандаш, я хотел записать, но передумал и захлопнул гроссбух, не отметив страницы. К чему это Эдди? Окончательно рехнулся. Он же не перенесет даже поездку в такси до аэропорта. Почему нельзя было сразу ответить старику? Добраться живым до Малой Азии тебе, брат, не удастся. Оставайся, мол, здесь, умирай спокойно, окруженный Алико и Тедди. Умирай под хорошо отрепетированный дуэт «Дедушка, дедушка». Нести околесицу об абрикосовом дереве и горных водах? Пей вместе с остальными хлорированную отраву, должен был я сказать. Хоть ты и без ума от винограда, но не видать тебе снежной шапки на Аргусе, как своих ушей. Зачем? — я обнадежил его. Дав обещание в тумане любви, я не принес ему желанного облегчения, а себе лишь создал новые проблемы. Сейчас мне надо вернуться и сказать ему правду. Обещанное невыполнимо. Или так. Не достал кислородной подушки. Нет, и то ложь, и это. В мире нет невозможного. В этом мире. Если бы Кеннеди сказал своим детям, ребята, достаньте, они бы достали. Разумеется, у них денег куры не клюют. Но они еще и любят папу. Не верите? Взгляните на фотографии семьи. Я же люблю его не так сильно. Итак, что мне сказать? Я заказал еще дюарс. В дальнем углу бара сидел дядюшка Джо. Он, конечно, видел, как я зашел, но надеялся, что я его не замечу. Теперь же он помахал мне и приплыл к стойке, поставив свою рюмку рядом с моей. Всего один глоток, оправдывался он. «Уже иду, глянь, какая прелесть!» Он открыл маленький коричневый пакет и показал его содержимое. Там были гроздья белого винограда, без косточек, столь любимого отцом. «Один глоток!» — повторил он. Его глаза виновато, как у старой собаки, сощурились. «Я тоже только один», — сказал я. Джо выглядел плохо. «Я рад тебя видеть, Джо», — сказал я неожиданно, в порыве привязанности, любви или уж не знаю чего, обнял его и прижал к себе. «О-хо-хо!» — выдохнул он, но улыбнулся. Я никогда не чувствовал расположения к нему. Но сейчас, наверное, из-за Тейтельбаума я здорово изменился. До зеленщика я судил о людях с иной позиции. С точки зрения их полезности, их стремления жить. В общем, с их точки зрения, наверное, так. «Передо мной, — думал я, — тот самый человек, который все начал, тот самый, кто привез сюда всю семью. Если бы не он, жить мне в Турции и быть одним из запуганного греческого меньшинства. А он здесь». В конце дороги доживает последние месяцы. И здоровье его брата должно тревожить его. Мой отец был талисманом, и мы с Джо понимали это. Я взглянул на него и увидел другого человека. Лицо, покореженное годами, было цвета козьего сыра, такое же белокопченое. В полутемном баре оно блестело, как белый ночной червь. Только глаза отливали чернотой последней решимости, у которой не оставалось выбора. Я держал, не отпуская его плеч. Он был первым, думал я. Покинул отчий дом, место, в которое мой отец так хотел вернуться. Остальное — семейная легенда. Как его послали искать свой путь в жизни, верхом на ослике, кстати. Он день и ночь работал, как проклятый, буквально изнурял себя на двух, а то и трех работах одновременно, пока не заработал денег на поездку в Америку. Как он работал за океаном, по крохам собирая доллары на билеты в Штаты пятерым братьям и двум сестрам, матери и отцу. Как он встречал в порту семью и узнал, что отец умер во время путешествия и похоронен в океане. И, наконец, как он работал впоследствии, потом и кровью скопив достаточно денег для семейного бизнеса. И уже несколько лет спустя сумел стать сказочно богатым. Сумма его состояния выражалась миллионами. Как он жил при этом, преуспевающий и довольный? Как купил большой магазин, два Роллс-Ройса, один в Нью-Йорке, другой в Париже? Как мог оплачивать услуги шофера и девочек? Квартиру в Ридс-Тауэре, когда здание завершили в 1926 году, квартиру, в которой, даже поныне цокаю языком, был маленький гимнастический зал и персональный телеграф с биржи. Последние главы биографии были начертаны на его лице. Банкротство, последовавшее с началом Великой депрессии, сломало ему хребет в одну секунду и отбросило его в пучину презрения. Он стал Джо Старая Шина, Джо Дубина, Джо Меченый, Джо Без Мозгов, живущий на подачке старых друзей, сумевших выжить в катастрофе, утопившей его самого. Теперь он был водосточной трубой социальной системы, которую он больше не мог понять. Он, который в ноябре 1918 года, когда окончание мировой бойни праздновалось парадом солдат, марширующих по триумфальной аркой, выбрал самый дорогой кишанский шелк и велел расстелить его под кованые каблуки парней в хаки. Я заказал нам еще по порции и спросил: «Дядя Джо, неужто ты думаешь, что я бросил свою жизнь коту под хвост?» «Надеюсь, что не бросил», — хихикнул он конфузливо и виновато. «Надеюсь, что не бросил». «Нет, по правде», — сказал я. «Что ты думаешь обо мне?» «Ты большой человек», — сказал он лицемерно. «Но еще не так давно я думал, что...» «Ага, ты думал, что можешь сделать еще больше денег». «Согласен, денег никогда не хватает. Поэтому цепляйся за то, что есть, мой мальчик.